26 июля поездом вернулись на родину наши спортсмены, которые участвовали в чемпионате мира по стрельбе по передвигающимся мишеням 2016 года. Суган занял первое место на личном первенстве по смешанной стрельбе среди молодежи по передвигающимся мишеням на дистанции 10 метров и второе место на личном первенстве по стрельбе по передвигающимся мишеням на дистанции 10 метров. А Пан Мюнгун на личном первенстве по стрельбе среди взрослых по передвигающимся мишеням на дистанции 10 метров и по смешанной стрельбе по передвигающимся мишеням на дистанции 10 метров получил серебряные медали. А на первенстве по смешанной стрельбе по передвигающимся мишеням на дистанции 50 метров бронзовую медаль. Наши спортсмены завоевали бронзовую медаль на командном первенстве по смешанной стрельбе среди взрослых по передвигающимся мишеням на дистанции 10 метров.